Остров. Там, по правому борту. И как островам удается столь горделиво представать взору тех, кто хочет на них высадиться. Этот только возник, а уже явил всю свою величавую красоту. Даже непонятно, что же я испытал в этот миг, сидя на палубе корабля и глядя, как он приближается, но не раскрывает себя. Незнакомое чувство. Что-то вроде уважения. Чтобы избежать Парижа, я из Нью-Йорка вылетел в Ниццу, потом пересел на самолет до Иерского аэропорта, потом на этот рейсовый кораблик, где стадо туристов действует мне на нервы, с тех пор, как мы покинули Турфандю. Потихоньку спрашиваю гида, неужели остров каждый день посещает столько народу? Раньше всех привлекал остров Левант. Но с тех пор, как тут обосновались они, ездить стали сюда. Оно и неудивительно, со всей этой шумихой. Этот называется Лот, самый южный из Иерских островов. А шумиха – скромный эвфемизм. Светская пресса только и говорит, что об этом крохотном родимом пятнышке, полгода назад даже не отмечавшемся на картах. Нас ведут к узкой тропинке, с верхней точки которой виден замок. Ищу глазами ту, что должна была встретить меня на причале. Если не найду за 5 минут, придется следовать туристическим маршрутам в сопровождении экскурсовода. Нет, вижу, как она машет мне издалека. На волосах белая косынка, цветастая платьице, раздуваемая ветром. Она бежит ко мне с радостным криком. Я ее подхватываю, кружась вместе с ней, охотно не опускал бы на землю веками. «Если мой любовник нас увидит, проклянет». «Морду мне расквасит?» «Скажете тоже. Скорее уж устроит мне серенаду в знак прощения. Хорошо доехали?» «Предпочел бы наведаться сюда не в сезон. 5 часов туристы уедут, и остров наш. Я сейчас всем займусь. Зайдем сначала ко мне, положим ваши вещи и пойдем обедать. Вы все еще любите пиццу с анчоусами?» «Шучу». Слуги в одеяниях начала века берут мой чемодан. Матильда дает им распоряжение, словно делала это всю жизнь. Один из них предлагает отвезти нас в смешной маленькой двуколке, но мы предпочитаем пройтись пешком. «Там наверху замок. Сходим туда с наступлением темноты. А вон тот домик внизу – мой». «Кроме вас и них на острове никто не живет?» «Никаких туземцев, если вы это имели в виду. 30 человек занято обслуживанием, а я руковожу командой из 6 помощников». «Это ваш бизнес?» «Назовем это так. Они живут в прекрасном особнячке, но его отсюда не видно». Вдоль тропинки растут гигантские пальмы. Жарко и влажно. У меня появляется впечатление, что мы на Мадагаскаре. В таком климате хочется одеваться в белое и ждать вечера. Дом Матильды становится все прекраснее по мере приближения. Похож на какой-нибудь охотничий домик в Фонтенебло. Весь из белого камня, с овальными окнами. Бассейн сбоку ничего не портит. Его почти и не видно за живыми изгородями из олеандров. Какого черта я делаю в подобном месте? Внутри того хуже. Анфилады комнат, пастельные и охристые тона, мебель прошлых веков. Моя любимая комната – будуар. Настоящий. Я вам его уступлю, если захотите побаловать себя. Она отводит меня в мою комнату и на некоторое время оставляет одного. Мой открытый чемодан покоится в кресле, стиль Людовика XV. Одежда развешана в шкафу. Ныряю в постель и делаю несколько плавательных движений кролем, чтобы добраться до подушек. Хочется кричать во славу аристократии и привилегий. Из окна вижу какого-то крупного, изрядно сложенного малого, плавающего в бассейне. Горничная, одетая по викторианской моде, приносит полотенце и расшитый халат с гербом замка. Облачаюсь в белую рубашку с короткими рукавами, светло-бежевые полотняные брюки и спускаюсь к Матильде, которая ждет меня у лестницы. Тут намного лучше того, что вы мне описывали. В доме никто не жил 50 лет. Следую за ней в небольшую отдельную гостиную, где нас ждет накрытый стол. Сразу же хватаюсь за бутылку вина, но метрдотель, тоже ряженый, спешит обслужить меня. Видел какого-то юного красавца, в бассейне барахтается. Она чуть улыбается, заколебавшись на мгновение. Он приехал посмотреть остров 3 недели назад, да так и не уехал. Он очень независим, это его главное достоинство. Когда одному из нас это наскучит, он возьмет свой чемодан, и я провожу его до причала. Я вполне уверена, что вскоре его заменит кто-то другой. Не сердитесь, жизнь в замке сделала меня легкомысленной. Я еще не привык к новой Матильде. Та, другая, обволакивавшая нежностью каждую из своих фраз, осталась на материке. Может, это лучшее, что могло случиться с той, что говорит сегодня с такой прямотой. Нас почуют вкуснейшими блюдами и лучшими в мире винами, но тип у меня за спиной пытается предупредить малейший из моих жестов, так что это немного портит общее впечатление. Матильда замечает это и просит его оставить нас. Обычно я живу тут одна, но принц захотел, чтобы вас приняли наилучшим образом». «Не знаю, что меня удерживает от смеха, когда она говорит «принц». Он же меня не знает». «Вы мой друг, этого довольно». Я добрался до этого острова, чтобы поговорить с Матильдой, но также, чтобы разгадать тайну, почему она здесь. За время своего путешествия я перебрал все возможные гипотезы, но не удовлетворился ни одной. Между нами, он в самом деле существует, этот... как же его зовут? «Принц Милан Маркевич Лоцкий». «Кончайте дурачиться». «Его имя во всех книгах по истории, и он ждет нас сегодня к ужину». «Вместе со всем своим племенем?» «Те, кого вы так легкомысленно называете его племенем, не только королевского рода, но также прекрасные друзья. Я вам представлю их одного за другим, сами увидите, они очаровательны». Беру бокал вина, желая удостовериться, что не сплю. Оно настолько хорошо, что это наверняка сон. «Скажите мне, Матильда Пелерен, что вы тут делаете на этом опереточном острове среди всех этих голубых кровей?» «Вы сами назвали это бизнесом?» Она опять улыбается. Загадочная, торжествующая. Одним словом, Матильда. «Помните, как вы подтрунивали надо мной все трое, когда я вырезала фото из светской хроники и скандальной прессы?» «Вы умели окружать себя тайной, а это было самое непроницаемое». «Ну что ж, я уже тогда подумывала о смене профессии. Возьмите еще перепелку». «Матильда, я вас умоляю». Растянуть удовольствие – вот забота настоящего сценариста. «Кому, кроме звезд, выпала в наши дни эта деликатная задача – давать толпам пищу для грез?» «Коронованным особам?» «Вот именно. Только тут уже не один десяток лет наблюдается ужасный дефицит. Монархии рушатся и становятся смешными, принцессы плодят детей и превращаются в толстых гусынь. Ни одна высокородная семья не удерживается на должном уровне. Согласны?» «Раз вы так говорите...» «Утрата мечты сравнима с разорением средств массовой информации, сравнима с гибелью некогда процветавшей отрасли промышленности. Несомненно, этот крах – знак времени, но это также и необходимость заполнить ужасную пустоту. К счастью, горстка дельцов решила взять все в свои руки. Это торговцы глянцевой бумагой, картинками красивой жизни, роскошью, искусством жить, ностальгией, в общем, все те, кто продает блеск и декаданс. А если считать и сопутствующие товары, речь идет о чертовски больших деньгах». «Но это же аморально». «И что? У нас полный аншлаг, как сказал бы Жером». «Не можете же вы вот так надувать людей с этими актерами, декорациями?» «Какие актеры? Какие декорации? Принц Милан Маркевич Лоцкий и его семья выше любых подозрений. Они-то держатся великолепно. С 16 века род Маркевичей вел себя безупречно, не пропустил ни одного сражения, ни одного похода. В 1906 году... Во время Франко-Русского Союза отец Милана Феодор женился на графине де Лот. До 1917 года они жили в Санкт-Петербурге, потом обосновались здесь. Принц Милан родился в 18-м, но и 2 лет не прошло, как они разорились и вынуждены были ютиться в помещениях для челяди, служа 4-5 семьям выскочек, через руки которых прошел замок. Потребовалось целое полчище специалистов по родословным, чтобы добраться до них, и невероятное юридическое сражение, чтобы вернуть им их добро. Не смотрите на меня так. Все это правда. Сами понимаете, у нас нет никакого желания угодить в силки, расставленные каким-нибудь охотником за скандалами из Канар-Аншене. Наливаю ей бокал вина, чтобы немного остудить страсти. Продолжайте, Матильда. Я готов выслушать все, но пока по-прежнему не верю. Царственный род, райские владения, им не хватало только чего же? Делаю вид, будто подыскиваю ответ, но боюсь, что уже нашел его. Историй? Чтобы придать их повседневной жизни необычайность, чтобы заинтриговать весь мир и свести с ума папарацци, им нужен был сценарист. На этом месте мог бы оказаться кто-то другой, но, учитывая мои романы, сагу и мою природную склонность к великосветским историям, выбрали меня. Еще сморчков? Я был почтен приглашением на торжественный ужин, явно во вкусе Людовика XIV. Согласно протоколу, нас с Матильдой должны были посадить раздельно, но я дал понять протоколу, что лучше уж вернусь на материк вплавь, чем окажусь зажатым между престарелой дамой и чьим-то напудренным париком. Принц, очаровательный старенький господин 75 лет, встретил меня парой любезных заученных фраз и представил всему своему семейству. Мы оказались в парадном зале замка за 23-метровым столом. Барочная музыка, лакеи, высокие гости, не говоря о журналистах снаружи. Полный набор. «Выбор гостей следует никому непонятной логике», — пояснила Матильда. «С помощью своих ассистентов я назначаю счастливчиков и обрекаю на муки тех, кто душу бы продал за этот ужин». «Кто эта красивая девушка вон там?» «Вы давно не читали «Паримач», Марка? Это же Илиана, дочь Эме и Катерины Лоцких, внучка принца. Ей 17 лет, и она делает сплошные глупости. С такой внешностью ей надо сниматься в кино. Я читаю ее сценарии, советую, какие глупости возможны, а каких надо решительно избегать. Пишу ей ответы для интервью и прошу не слишком импровизировать, когда меня нет рядом. Подыскиваю ей такого жениха, чтобы всех ошарашить. Есть на примете один врач, гоняется по Африке за вирусами». «Класс». «Тип напротив нее – ее брат Дмитрий. Никогда не догадаетесь, чем он занимается». «Ничего не деланием?» «Нет, ничего не деланием занят его дядя Антоний, а Дмитрий пишет любовные романы». «Нет». «Да, выдает по книжке каждые 3 месяца. Я пишу их спустя рукава, перед телевизором, только чтобы держать себя в форме. Самое забавное, что он публикует их под псевдонимом, так что всяких предположений хватает. Ходят слухи, что он взялся за эротический роман». «Вы не сделаете этого?» «Еще как сделаю». «А та дама, похоже, она крепко скучает». «Анна Уоткинс, сестра Антония. Я ей сделала карьеру роковой женщины. Считается очень опасной. Это она-то. 5 лет назад разводившая форель. Сегодня все уверены, что на ее совести больше самоубийств, чем у самого Рудольфа Валентина». «А пустой стул?» «Это предмет моей гордости. Место Вирджинии Лоцкой, старшей в семье и принцессы-наследницы. Имеет привычку исчезать неведомо куда и возвращаться без предупреждения. Дня не проходит, чтобы в газете не мелькнула сенсация об ее очередном исчезновении. Всякий раз, когда она возвращается, я придумываю ей совсем другую историю». «А сейчас она где?» «В своей комнате, над вашей головой. Положение принцессы забавляет не каждый день». «И сколько у вас всего персонажей?» «Если считать претендентов и нескольких двоюродных родственников, то 37». «А кем вы больше всего гордитесь?» «Самим принцем. Мой шедевр. Я возвела его род к незаконно рожденным потомкам самого Петра Великого, и сегодня многие готовы поспорить, не достались ли именно ему утаенные сокровища Романовых. Своей прекрасной физической формой он обязан некоему напитку, секрет которого династия ревниво хранит». «А вы не боитесь, что это все несколько чересчур?» «Быть может, но пока срабатывает. Иногда он делает мне кое-какие предложения, и я пишу ему его речи. Мы прекрасно ладим». «Не подозревал, что у вас такие глубокие познания в истории». «У меня над этим работают 3 специалиста». «И вы их всех любите, так ведь?» «Не всех, но большинство из 37. Они же теперь моя семья. Я чувствую себя ответственной за них. Жить среди своих персонажей, только так я и представляю себе счастье». Пиршество затянулось на всю ночь. Прием у Маркевича Лоцких – это шампанское, бильярд, словесные турниры и прогулки при факелах до самого рассвета. 5 утра. Скоро появится солнце. Матильда зажгла весь свет в своей гигантской библиотеке, и мы пьем по последнему бокалу шампанского. «Вы мне нужны. Надо исправить то, что натворила 80-я серия». «Я боялась этой фразы с самого вашего приезда». «Матильда». «Мне трудно отказать вам в чем-нибудь, Марка, но считайте, что это уже случилось». «Вы мне нужны». «Когда я вырезала все эти статейки из журналов, помните, что я отвечала на ваши шуточки, чтобы вы оставили меня в покое?» «Вы говорили всего лишь, это мой сокровенный сад, будто такой ответ должен был нас успокоить». «Выгляните в окно и скажите, что вы там видите внизу». Подчиняюсь, не стараясь понять. «Внизу? Там внизу?» То, что я вижу в предрассветных сумерках, никто и никогда не осмелился бы описать. Высокие травы и дивные цветы, скамья, качели, греческие колонны и павлины. Живые разгуливающие павлины. «Вот он, мой сокровенный сад. Он и вправду существует. Здесь я и буду жить, пока жива. Здесь и буду дожидаться конца света, как настоящая простушка, раз и навсегда поверившая в свою мечту. Здесь увижу, как чередой проходят мои любовники, пока не настанет день, когда уже никто не захочет постучаться в мою дверь. Я не вернусь туда, откуда пришла. Тот мир я оставляю вам». «Это займет у вас всего 1 или 2 недели». «Бросьте и переселяйтесь ко мне. Не могу же я одна заниматься 37 персонажами». «Мы не имеем права. Надо взяться за работу». «Никогда». Она в бешенстве, хотя я вроде бы не сделал ничего такого, чтобы ее задеть. «Желаю вам доброй ночи. Мне 40 лет. Сейчас 5 утра, и один тип, прекрасный как звезда, бьет копытом у дверей моей спальни».